и во всем, что он говорил, чувствовалось сознание собственного достоинства. Джи с ранних лет внушила ему, что он должен занять в доме пустующее место своего отца. Понятно, ему, как всякому ребенку, нравилось разыгрывать роль хозяина. Конечно, при всем его благоразумии и у него бывали дни, когда он капризничал, бесновался, предъявлял чисто детские требования. Опыт, который произвела Дора с верховой ездой, не давал ему покоя. Он не хотел отставать от нее. «Джи», — сказал он, — «что, милый, мне бы тоже хотелось поездить верхом. Что вы об этом думаете?» Джи пожала его руку, которую она держала в своей. «Ты еще очень мал. Я мог бы ездить на совсем-совсем маленькой пони, моя дорогая». У него было несколько ласкательных названий, которые он применял только когда разговаривал с Джи, что ее очень трогало. «А ты не думаешь, что тебе будет страшно?» «Доре ведь не было страшно. Дора старше тебя. И не все ли равно, если уж будет страшно, то позднее не меньше, чем сейчас?» Он остановился, загораживая ей дорогу, и стал настойчиво просить. «Я тебя прошу, пойдем на минутку в конюшню». Она зашла. Был как раз полдень, в конюшне никого не было, и только долетавший откуда-то сверху плеск воды нарушал тишину. «Вот здесь стоит Руфус», — сказал Рекс. «Уверяют, что он бешеный, прямо черт!» Джи рассмеялась и вошла в стайню. Руфус прижал уши, задрожал и стал озираться, выкатив белки глаз. «Посадите меня на него, посадите, пожалуйста», — попросил Рекс, весь дрожа от возбуждения и теребя рукой свои волосы. Джи подняла его, но была недостаточно высока, чтобы посадить. Тогда Рекс ухватился за гриву и влез на лошадь. Руфус начал легаться и бросился к выходу, но Джи загородила ему дорогу. Она не знала чувства страха, и хотя перед ней мелькали в воздухе копыта, и она видела перед собой дикие глаза рассерженной лошади, не двинулась с места. Рекс вскрикнул, и Руфус, как по команде, остановился, роя землю копытами и постепенно успокаиваясь. Джи сняла мальчика, ни тот, ни другая не проронили ни слова. Когда они собрались уходить, увидели, что Гревель с Дорой стоят перед воротами конюшни во дворе. Они видели всю сцену. Джи слегка покраснела. Она встретила улыбку Гревеля. «Ах, ты тоже здесь? Не правда ли, как жарко? Я думаю, пора идти завтракать». Джи держала Рекса за руку. Она почувствовала, как рука его задрожала. Гревель взглянул на часы, которые были у него в руке, а потом, остановив насмешливый взгляд на Рексе, спросил его. «Все еще страшно?» «Нет», — ответил Рекс с легкой дрожью в голосе. Гревель засмеялся. «Дора научит тебя», — сказал он, подразнивая. «Она не боится». Рекс посмотрел на него в упор твердым взглядом. Краска бросилась ему в лицо. Он высвободил свою руку из руки Джи и неловко подскочил к пану, задыхаясь, бросил ему в лицо. «Вы скотина!» Наступила минута общего молчания. Затем Джи повелительным тоном сказала: «Рекс, немедленно извинись перед дядей». Рекс взглянул на нее и прочел во взгляде немую просьбу. Краска медленно сбежала с его лица, и, подойдя к Гревелю, он самым спокойным голосом сказал: «Дядя Пан, я прошу извинений». Он постоял еще минуту, а потом медленными шагами пошел один через весь двор, направляясь к дому. Джи последовала за ним. Когда Дора и Пан остались одни, она строго посмотрела на него. «А знаете, вы в самом деле вели себя безобразно. Мальчики терпеть не могут, когда над ними смеются в присутствии девочек». Взрослые мужчины тоже